Глава 7. Вера. «И что это было?» Я ошарашенно моргнула, когда дверь, ведущая в цех, с грохотом закрылась за этим хозяином. Рядом послышался прерывистый вздох, и мне пришлось обернуться и посмотреть на Захара. Тот был бледен, как новогодняя сосулька, даже синевой немного отдавал. «Он зол», — печально констатировал парень. Я тряхнула головой и нахмурилась. «Так, быстро объясни мне, что тут только что произошло», — нахмурилась я. «Вера Родионовна», — проблеял он и посмотрел мне за спину. «Его все боятся». Я тоже оглянулась и увидела, как к машинам начали возвращаться работники, медленно, с опаской поглядывая на дверь. «Так, прекращай мне выкать и говори, почему этого вашего директора положено бояться», — потребовала я. «Так ведь он убить может!» Захар передернул плечами и скривился. Я глубоко вдохнула, пытаясь не занервничать. «Это не показатель. Сейчас от любого кирпича можно умереть», — хмыкнула я. «Нет, ты не понимаешь. Это сильнее нас, это...» Парень вдруг посмотрел на меня круглыми глазами. «Ты разве не испугалась?» Он шарахнулся от меня на пару шагов в сторону. «Кого? Этого хозяина вашего?» «Нет, конечно. Вот в прошлый раз на заводе у меня замша была. Монстр настоящий. Ходила за мной с белым платочком и проверяла, все ли чисто», — содрогнулась я. «А это что? Он даже ниже Белова ростом будет», — отмахнулась. Захар гулко сглотнул и мелко перекрестился. «Вот уж чего не ожидаешь от молодого парня». «Это невероятно», — покачал он головой. «Это же на уровне инстинктов. Хозяин, он вызывает панику, потому что все внутри тебя его боится. Понимаешь, он просто страшный». Я нахмурилась и попыталась поточнее припомнить внешность мужика, который всех тут напугал. На вид лет 30, может быть, чуть меньше, непонятно. Волосы белоснежные почти до плеч, брови и ресницы тоже белые, глаза ненормального желтоватого оттенка с коричневыми вкраплениями. Нос широкий, приплюснутый, губы тонкие, но четко очерченные. Нет ощущения, что они отсутствуют, но видно, что человек очень жесткий. Подбородок тяжелый, чуть вытянутый. Он не страшный совсем, он своеобразный. «Он альбинос», — фыркнула я. «Это не повод его так бояться. Даже негры белого цвета бывают». На меня посмотрели как на дуру. Ну и ладно. Я взяла ключ на 18 и снова полезла в машину. Некогда мне тут загадки разгадывать. У меня стоит работа, за которую мне платят. Ближе к вечеру Захара перестала потрясывать, и я напросилась к нему в гости, чтобы посмотреть на водородный двигатель. Парень виновато повздыхал, но на мой визит согласился. Потом признался, что в гараже у него бардак. Пришлось отмахнуться и ответить, что творческий беспорядок в нашей профессии является нормой. Дом Захара оказался таким же двухэтажным коттеджем, каким был дом бабы Рады. Большой, красивый, прикрытый листвой деревьев. Красота. «А где твоя семья?» — спросила я, заглянув на кухню. «У брата свой дом», — пожал он плечами. «А больше у меня никого нет». «Хм», — нахмурилась я. «У меня возникло ощущение, что они даже не общаются. Ну да ладно, какое мое дело? Просто в таком доме живет один человек, что совершенно нерационально». «Идем, покажешь мне свою установку». Я нетерпеливо потопталась на пороге. «Ты разве не будешь ужинать?» Он уже залез в холодильник. «Поесть я и дома могу», — фыркнула в ответ. «А такое чудо техники я никогда не видела». Гараж был шикарным. Точнее, это была целая мастерская с моей машиной посередине. Рядом стояли несколько столов, верстак, тут же был сварочный аппарат. Множество полок и шкафов и завершали картину. «Ого!» — восхитилась я. «Тут не прибрано», — смущаясь, ответил парень, виновато стреляя в меня глазками. «Здесь клево. Мне бы так», — перебила я его. «Ну, показывай же», — поторопила. Захар вздохнул, кивнул и направился к машине. Открыл капот и снова тяжело вздохнул. Я заглянула через его плечо, и у меня брови в волосах потерялись. «Вот...» Тут трубки только приварить и вот эту конструкцию дособрать. Я думаю, что дня через 3 доделаю, услышала от парня. Я с удивлением рассматривала разнонаправленную систему подачи, преобразователь, насколько я это поняла, и несколько проводов. И на этом здесь ездят машины? Как это работает? Не поняла я. Тут вот будет подаваться вода, оживился он. В этих трубках будет газ. Тут охлаждающая жидкость, здесь... Так, стоп, перебила я его. У тебя чертежи есть? Примерные, кивнул он. Я потом посмотрю, решила я и посмотрела на время. Нужно домой идти. Еще в магазин зайти имеется острая необходимость. Продукты на первое время мне Белов покупал, но пора и мне самой начинать ходить за покупками. Спасибо. Я ничего не поняла, но, блин, это клево. Это просто супер, что ты вот так все делаешь, восхитилась я. Парень заметно покраснел. Спасибо, пробормотал он. Ладно, мне пора домой. Улыбнулась. Как же легко человека порадовать. «Я провожу», — спохватился он. «Не нужно, здесь близко», — покачала я головой. Пока шла до магазинчика, все думала о том, что хороший парнишка этот Захар. Создает уникальные вещи, творит, проектирует, воплощает в жизнь. Из чего я решила при первом знакомстве, что мы с ним не сработаемся. Отлично же сработались. Магазинчик оказался маленьким, но весь нужный мне набор продуктов там был. Однако поразило полное отсутствие полиэтиленовой упаковки. Либо все было в промасленной бумаге, например, кусок мяса, либо в обычном бумажном пакете, как горячий хлеб. Конфеты, которых мне также захотелось, были просто насыпаны в бумажный кулек. Я тихо хмыкнула, когда запрошенные продукты мне выдали в обычной плетеной авоське. Вот это сервис. Мужчина-продавец вежливо улыбнулся и отвесил пару комплиментов на прощание. Странно, но приятно. Выйдя на улицу, я нос к носу столкнулась с виноватой моськой Захара. «Ну что опять?» – недовольно скривилась. «Я все-таки провожу», – он опустил глаза, не решаясь на меня посмотреть. Я, помрачнев, пыталась припомнить, когда меня последний раз провожали парни не в службу, а в дружбу. Пришла к неутешительному выводу, что никогда. Слишком уж я для этих дел не уродилась. А этот чем пришибленный? «Здесь так опасно бродить одной?» Я перекинула авоську в левую руку, а то слишком уж многообещающий парень смотрел на нее. «Бывает». Он неопределенно передернул плечами. «Ладно». Я посмотрела в сторону ворот, за которыми прятался мой домик. 100 метров до него, не больше. На улице никого, даже машины не ездят. Какие уж тут опасности. «Продукты не отдам», — отдернула руку, когда Захар потянулся к авоське. Он тоскливо кивнул и неприкаянно потоптался на месте. Странный какой. А ведь еще полчаса назад я его нормальным считала. Развернувшись, я пошагала к дому. Устала, если честно. Сегодня две машины переделали для упрощения доступа к механизму. Сейчас хотелось просто приготовить ужин и выйти на удобное крыльцо с чашкой кофе, чтобы хоть немного выдохнуть. Ох уж это крыльцо! Терраса целая. Широкая, с деревянным настилом, резными балясинами, по которым поднимался цветущий вьюн. И шикарный вид на сад, закрывающий от моего взора большой и мрачноватый дом. Эх, всегда бы так жила. Ну все, дошли. Я развернулась у ворот и посмотрела на парня. Тот кивнул и достал из кармана мой телефон. Переделал все-таки. Вот, теперь можно звонить. Протянул он мне гаджет. Ой, спасибо. Обрадовалась я и взяла его, спрятав в недрах комбинезона. Может быть, зайдешь на кофе? Спросила на волне благодушия. «Нет», — резко помотал он головой и отступил от ворот на пару шагов. «Я завтра утром отвезу вас, тебя, на работу». Он чуть склонил голову и практически сбежал от меня. «Что это было?» — пробормотала я себе под нос, прежде чем открыть неприметную калитку, чтобы войти на участок. «Эх, хорошо здесь все-таки. Над моей головой крона деревьев, под ногами удобная тропинка. Еще бы люди такими странными не были». Я поднялась по деревянным ступеням, прошла по деревянному настилу к двери и отперла ее. Разулась и отнесла продукты на кухню. Сейчас потушу мясо с овощами, и будет вкусно. На приготовление еды у меня ушло 40 минут. За это время я переоделась в привычные леггинсы и тунику, сварила кофе и, положив еду на тарелку, вышла на террасу. Справа, где вьюн не полностью оплел с собой дерево, нашлось место под тарелку и кружку. Я принялась за ужин, наслаждаясь каждой секундой своего пребывания здесь. Чудесное место. И городок мне с каждым днем нравился все больше и больше. Люди здесь выглядели весьма довольными жизнью. «Белла Устиновна!» — помахала я женщине, спешащей к воротам. Она чуть затравленно подняла голову и расслабленно выдохнула, увидев меня. «Ой, Верочка, ужинаете! Приятного аппетита!» Она чуть притормозила. «И вам! Уже уходите домой?» — склонила я голову на бок. «Да, Антон позвонил, предупредил. Да что это я? Домой вот спешу. Всего доброго!» Вежливо улыбнулась она и поспешила к выходу. Я посмотрела, как улепетывает домработница из этого замка, и покачала головой. Тоже хозяина боится. Странные они в этом плане. Я его сегодня испугалась куда меньше, чем ненормального Белова, который вез нас из части непонятно куда. А этот альбинос, что он сделать может? Убить, как Захар боялся? Так это любой может сделать. Я, конечно, не сторонница подобных бесчинств, но все время бояться не хочу. У меня уже давно есть определенный страх, и он совершенно не связан с хозяином дома, на крышу которого я сейчас смотрю. Доев, я оставила кружку на перилах и отнесла пустую тарелку в дом, чтобы сразу помыть. Не люблю после себя грязь оставлять. А сейчас мамы тут нет, чтобы за мной прислуживать. Ох, нужно попробовать им позвонить сегодня, а то я еще завтрашний день буду неизвестностью мучиться. С этими мыслями я вышла из дому и замерла на месте. На террасе с моей кружкой в руках стоял суровый хозяин. Мне даже показалось, что он мою кружку нюхал. Услышав меня, он резко развернулся ко мне лицом и нахмурился. Достал свой телефон, набрал чей-то номер и прислонил телефон к уху. Ну, это уже верх наглости. Он меня сейчас отсюда выселять будет? Я же никому не мешаю. Более того, я уже влюбилась в это место. Еще и кружку отжал. Обидно. Я в два шага подошла к нему и отобрала кружку, даже не коснувшись его перчаток. На меня хмуро посмотрели, но за кофе биться не стали. Слава богу. Ехидно прищурившись, я еще и отхлебнула ароматного напитка, прикрыв в блаженстве глаза. Ох, хорошо. «Откуда она здесь?» — услышала хриплый голос. Я удивленно распахнула глаза и увидела, что человек-альбинос не сводит с меня сердитого взгляда, общаясь по телефону. «Какого черта?» — вдруг рявкнул он, отчего я подпрыгнула на месте. «И я должен поверить ради?» «В каком смысле жить негде?» — вдруг спросил он совершенно другим голосом. «Какая семья?» — удивился он. Через минуту молчания его лицо исказилось яростью. «Стас, я тебя убью!» — раздалось очень убедительное обещание. «И Раду тоже, за ее идиотскую надежду. И мне без разницы, что ей там ночами снится. Я не обязан терпеть ее на своей территории». Если сначала я обиделась, то теперь была готова прибить этого неандертальца неотесанного, проехавшегося сейчас по моей и так не самой высокой самооценке. «А что вы делаете в моем домике, Николай Николаевич?» — прервала я текущий разговор, за что получила не в меру удивленный взгляд. «Вы вообще-то живете вон там!» — кивнула я на крышу большого дома. «Чего?» — переспросил он, прервав разговор. Я спросила, что вы здесь делаете. Домик мне предоставили от завода в качестве служебного жилья. А вы вломились сюда, трогали мой кофе и сейчас ведете себя по-хамски. Выставила я указательный палец вверх. По-хамски? Еще сильнее удивился он. Именно, подтвердила я. Вы вообще себя странно по отношению ко мне себя ведете, сообщила с обидой в голосе. Сегодня весь цех напугали. «Рычали! Здесь бесчинствуете! Это нормально вообще?» Я понимала, что меня понесло, и я только что сама нахамила начальству. Но есть же какой-то адекватный предел. «Ты меня не боишься!» — вдруг понял он, отступив от меня на шаг. «Если уволите, то уйду сборщицей в поля, но жить буду все равно здесь!» — пригрозила, уже узнав специфику работы предприятия. «Почему ты меня не боишься?» Прищурился он и как-то нехорошо насторожился. «А надо?» — впервые подумала я. «Ну, может быть, у начальства бзик такой, и ему нужно, чтобы его все боялись. Травма детства или еще чего. Тогда нужно срочно как-то подыграть. У меня у самой детских травм пруд-пруди». «Сейчас!» Я сделала испуганное лицо и заголосила. Ой, люди добрые, что же это делается? Ой, боюсь, боюсь! Я притормозила, потому что из кустов вылетел парень весьма приятной наружности и уставился на меня, как удав на серную кислоту. Ой, простите! Извинилась и снова посмотрела на изумленное начальство. А чего именно надо бояться? Смерти, выдавил из себя хозяин. Сейчас, кивнула. Ой, боюсь, боюсь! Ироды сосвету сживают! Смертушки моей хотят! Вновь заголосила тоненьким противным голоском. Врет! Парень деловито вышел на дорожку и спрятал улыбку. Вообще не боится. Хозяин метнул в него раздраженный взгляд. «Антон, брысь отсюда!» — ледяным голосом распорядился Альбинос. «И без тебя понятно, что поясничает». Однако парень остался стоять. «Николай Николаевич, не в этом дело. Она совсем не боится. Даже в подсознании страха нет». Сдал он меня, чуть поклонился и снова исчез в кустах. Я проводила его нехорошим взглядом. «Стукач, не меньше». Нужно будет его стороной обходить и близко к себе не подпускать. Тоже мне экстрасенс нашелся. «Забавно», — задумчиво сказал хозяин. «Вы меня увольнять будете?» — устало спросила. «И так сегодня день непростой был, так еще и это. Ну, или убивать, на всякий случай». Меня смерили чуть насмешливым взглядом. «Нет», — покачал он головой. «Будем жить и мучиться». Нехорошо скривился он и осмотрел территорию. «У тебя ужин остался?» Вдруг перевел он тему. Я два раза моргнула, прежде чем вопрос до меня дошел. То есть сначала хамит, потом издевается, а теперь ужин ему мой подавай. «Вам Белла Устиновна дома приготовила?» Я встала так, чтобы он мимо меня в мой домик ну никак не прошел. Он на это дело нехорошо улыбнулся. «Жить стало веселее», — пробормотал под нос и, резко развернувшись, принялся спускаться с крыльца. Причем шел он сейчас походкой совершенно уставшего человека, который как будто продирался сквозь пространство, как через кисель, медленными и выверенными шагами. Я почему-то поняла, что ужинать он сегодня не будет. Просто придет сейчас домой, дойдет до кровати и рухнет на нее, забывшись беспокойным сном. Мне стало не по себе. Но возвращать этого мужика ко мне домой себе дороже. Пусть выспится, и мы потом поговорим. А то он раздражен, я на нервах. Я заглянула в кружку с остывшим кофе, скривилась и отправилась в домик, за его надежные стены. Помаявшись немного, решила позвонить маме. Трубку она взяла почти сразу. «Верочка, ну слава богу!» выдохнула она, едва услышала мой голос. «Ты не звонила, мы так переживали!» «Мам!» Нахмурилась я. «У вас там все хорошо?» «Ух, Вера!» Мама непривычно хихикнула, как будто была от чего-то в приятном шоке. «Девочка моя, тут просто замечательно! Нам здесь так хорошо, как давно не было! Вера, они тут не только Ефима лечат, но и мне помогают. У меня даже спину тянуть перестало. А после вечерней процедуры я пальцы ног начала чувствовать, представляешь?» «Ого!» Восхитилась я. «Мам, это здорово просто! А сколько там лекарства стоит? Может быть, мне денег вам?» «Что ты?» – перебила меня мама. «Нас тут не лекарствами лечат, тут... Вот приедешь в гости, все и увидишь». «Не лекарствами?» – удивилась я. «А как?» «Это сложно объяснить», – призналась мама со вздохом. «Ты лучше приезжай. Здесь на самом деле здорово». «Я приеду послезавтра». Пообещала, но пока еще не придумала, как буду добираться до этого самого санатория. «Я тоже устроилась хорошо. Дом у меня замечательный. Вы подлечитесь, и нам тут будет хорошо», — пообещала. «Только пандус нужно будет пристроить». «Вер», — перебила меня мама, — «ты приедешь, и мы поговорим. Ты Веронике звонила?» «Нет, мне только сегодня телефон отдали», — вздохнула. «Вот и мне сегодня», — мама вздохнула тоже. «У них тут связь какая-то другая». «Вер, позвони сестре, она же переживает». «Конечно», — кивнула я. Веронике я пыталась дозвониться следующие 2 часа. Когда не удалось этого сделать, я просто написала сообщение, что у нас все хорошо. Надеюсь, что у нас все хорошо. Не хочу, чтобы было по-другому.